Глава 7. Но Марью Александровну увлекал ее гений. Она замыслила великий и смелый проект – выдать дочь за богача, за князя и за калеку, выдать украдкой от всех, воспользовавшись слабоумием и беззащитностью своего гостя, выдать воровским образом, как сказали бы враги Марьи Александровны, было не только смело, но даже и дерзко. Конечно, проект был выгоден, но в случае неудачи покрывал изобретательницу необыкновенным позором. Марья Александровна это знала, но не отчаивалась. «Из таких ли передряг я суха выходила?» — говорила она Зине и говорила справедливо. Не то какая же бы она была героиня. Бесспорно, что все это походило несколько на разбой на большой дороге, но Марья Александровна и на это не слишком-то обращала внимание. На этот счет у ней была одна удивительно верная мысль. Обвенчают, так уж и не развенчаются. Мысль простая, но соблазнявшая воображение такими необыкновенными выгодами, что Марью Александровну от одного уже представления этих выгод бросала в дрожь и колола мурашками. Вообще она была в ужасном волнении и сидела в своей карете, как на иголках. Как женщина вдохновенная, одаренная несомненным творчеством, она уже успела создать план своих действий. Но план этот был составлен в черне. Вообще, en grand. И еще как-то тускло просвечивал перед нею. Предстояла бездна подробностей и разных непредвидимых случаев. Но Марья Александровна была уверена в себе. Она волновалась ни страхом, ни удачи, нет. Ей хотелось только поскорее начать, поскорее в бой. Нетерпение, благородное нетерпение сожигало ее при мысли о задержках и остановках. Но, сказав о задержках, мы попросим позволения несколько пояснить нашу мысль. Главную беду предчувствовала и ожидала Марья Александровна от благородных своих сограждан, мордасовцев, и преимущественно от благородного общества мордасовских дам. Она на опыте знала всю их непримиримую к себе ненависть. Она, например, твердо знала, что в городе в настоящую минуту, может быть, уже знают все из ее намерений, хотя об них еще никто никому не рассказывал. Она знала по неоднократному печальному опыту, что не было случая, даже самого секретного в ее доме, который, случившись утром, не был бы уже известен к вечеру последней торговке на базаре, последнему сидельцу в лавке. Конечно, Марья Александровна еще только предчувствовала беду, но такие предчувствия никогда ее не обманывали. Не обманывалась она и теперь. Вот что случилось на самом деле и чего еще не знала она положительно. Около полудня, то есть ровно через 3 часа по приезде князя в Мордасов, по городу распространились странные слухи. Где начались они, неизвестно, но разошлись они почти мгновенно. Все вдруг стали уверять друг друга, что Марья Александровна уже просватала за князя свою Зину, свою бесприданную 23-летнюю Зину, что Мозгляков в отставке, и что все это уже решено и подписано. Что было причиной таких слухов? Неужели все до такой степени знали Марью Александровну, что разом попали в самое сердце ее заветных мыслей и идеалов? Ни несообразность такого слуха с обыкновенным порядком вещей, потому что такие дела очень редко могут обделываться в один час, неочевидная неосновательность такого известия, потому что никто не мог добиться, откуда оно началось, не могли разуверить мордасовцев. Слух разрастался и укоренялся с необыкновенным упорством. Всего удивительнее, что он начал распространяться именно в то самое время, когда Марья Александровна приступила к своему давешнему разговору с Зиной об этом же самом предмете. Таково-то чутье провинциалов. Инстинкт провинциальных вестовщиков доходит иногда до чудесного, и, разумеется, тому есть причины. Он основан на самом близком, интересном и многолетнем изучении друг друга. Всякий провинциал живет как будто под стеклянным колпаком. Нет решительно никакой возможности хоть что-нибудь скрыть от своих почтенных сограждан. Вас знают наизусть, знают даже то, чего вы сами про себя не знаете. Провинциал уже по натуре своей, кажется, должен был быть психологом и сердцеведом. Вот почему я иногда искренне удивлялся, весьма часто встречая в провинции вместо психологов и сердцеведов чрезвычайно много ослов. Но это в сторону, эта мысль лишняя. Весть была громовая. Брак с князем казался всякому до того выгодным, до того блистательным, что даже странная сторона этого дела никому не бросалась в глаза. Заметим еще одно обстоятельство. Зину ненавидели почти еще больше Марьи Александровны. За что? Неизвестно. Может быть, красота Зины была отчасти тому причиной. Может быть, и то, что Марья Александровна все-таки была как-то своя всем мордасовцам, своего поля ягода. Исчезни она из города, и, кто знает, об ней бы, может быть, пожалели. Она оживляла общество беспрерывными историями. Без нее было бы скучно. Напротив того, Зина держала себя так, как будто жила в облаках, а не в городе Мордасове. Была она этим людям как-то не пара, не ровня. И, может быть, сама, не замечая того, вела себя перед ними невыносимо надменно. И вдруг теперь эта же самая Зина, про которую даже ходили скандалезные истории, эта надменная, эта гордячка Зина становится миллионеркой, княгиней, войдет в знать. Года через два, когда овдовеет, выйдет за какого-нибудь герцога, может быть, даже за генерала, чего доброго, пожалуй, еще за губернатора. А мордасовский губернатор, как нарочно, вдовец и чрезвычайно нежен к женскому полу. Тогда она будет первая дама в губернии. И, разумеется, одна эта мысль уже была невыносима, и никогда никакая весть не возбудила бы такого негодования в Мордасове, как весть о выходе Зины за князя. Мгновенно поднялись яростные крики со всех сторон. Кричали, что это грешно, даже подло, что старик не в своем уме, что старика обманули, надули, облапошили, пользуясь его слабоумием, что старика надо спасти от кровожадных когтей, что это, наконец, разбой и безнравственность, что, наконец, чем же другие хуже Зины? И другие могли бы точно так же выйти за князя. Все эти толки и возгласы Марья Александровна еще только предполагала, но для нее довольно было и этого. Она твердо знала, что все, решительно все готовы будут употребить все, что возможно и даже что невозможно, чтобы воспрепятствовать ее намерениям. Ведь хотят же теперь конфисковать князя так, что приходится его возвращать чуть не с бою. Наконец, хоть и удастся поймать и заманить князя обратно, нельзя же будет держать его вечно на привязи. Наконец, кто поручится, что сегодня, что через два же часа, ведь торжественный хор мордасовских дам не будет в ее салоне, да еще под таким предлогом, что невозможно будет и отказать. Откажи в дверь, войдут в окно. Случай почти невозможный, но бывавший в Мордасове. Одним словом, нельзя было терять ни на час, ни на каплю времени, а между тем дело было еще и не начато. Вдруг гениальная мысль блеснула и мгновенно созрела в голове Марьи Александровны. Об этой новой идее мы не забудем сказать в своем месте. Скажем только теперь, что в эту минуту наша героиня летела по мордасовским улицам, грозная и вдохновенная, решившись даже на настоящий бой, если б только представилась надобность, чтоб овладеть князем обратно. Она еще не знала, как это сделается и где она встретит его. Но зато она знала, наверное, что скорее Мордасов провалится сквозь землю, чем не исполнится хоть одна йота из теперешних ее замыслов. Первый шаг удался как нельзя лучше. Она успела перехватить князя на улице и привезла к себе обедать. Если спросят, каким образом, несмотря на все козни врагов, ей удалось таки настоять на своем и оставить Анну Николаевну с довольно большим носом, то я обязан объявить, что считаю такой вопрос даже обидным для Марьи Александровны. Ей ли не одержать победу над какой-нибудь Анной Николаевной Антиповой? Она просто арестовала князя, уже подъезжавшего к дому ее соперницы, и, несмотря ни на что, а вместе с тем и на доводы самого Мозглякова, испугавшегося скандалу, пересадила старичка в свою карету. Тем-то и отличалась Марья Александровна от своих соперниц, что в решительных случаях не задумывалась даже перед скандалом, принимая за аксиому, что успех все оправдывает. Разумеется, князь не оказал значительного сопротивления и по своему обыкновению очень скоро забыл обо всем и остался очень доволен. За обедом он болтал без умолку, был чрезвычайно весел, острил, каламбурил, рассказывал анекдоты, которые не доканчивал или с одного перескакивал на другой, сам не замечая того. У Натальи Дмитриевны он выпил 3 бокала шампанского. За обедом он выпил еще и закружился окончательно. Тут уж подливала сама Марья Александровна. Обед был очень порядочный. Изверг Никитка не подгадил. Хозяйка оживляла общество самой очаровательной любезностью. Но остальные присутствующие, как нарочно, были необыкновенно скучны. Зина была как-то торжественно молчалива. Мозгляков был, видимо, не в своей тарелке и мало ел. Он об чем-то думал, и так как это случалось с ним довольно редко, то Марья Александровна была в большом беспокойстве. Настасья Петровна сидела угрюмая и даже украдкой делала Мозглякову какие-то странные знаки, которых тот совершенно не примечал. Не будь очаровательно любезной хозяйки, обед походил бы на похороны. А между тем Марья Александровна была в невыразимом волнении. Одна уже Зина пугала ее ужасно своим грустным видом и заплаканными глазами. А тут и еще затруднение. Надо спешить, торопиться, а этот проклятый Мозгляков сидит себе как болван, которому мало заботы и только мешает. Ведь нельзя же в самом деле начинать такое дело при нем. Марья Александровна встала из-за стола в страшном беспокойстве. Каково же было ее изумление и радостный испуг, если можно так выразиться, когда Мозгляков, только что встали из-за стола, сам подошел к ней и вдруг, совсем неожиданно, объявил, что ему, разумеется, к его величайшему сожалению, необходимо сейчас же отправиться. «Куда это?» — спросила с необыкновенным соболезнованием Марья Александровна. — Вот видите, Марья Александровна, — начал Мозгляков с беспокойством и даже несколько путаясь, — со мной случилась пристранная история. Я уж и не знаю, как вам сказать. Дайте мне, ради бога, совет. — Что? Что такое? — Крестный отец мой, Бородуев, вы знаете, тот купец, встретился сегодня со мной. Старик решительно сердится, упрекает. Говорит мне, что я загордился. Вот уже 3-й раз я в Мордасове, а к нему и носу не показал. Приезжай, говорит, сегодня на чай. Теперь ровно 4 часа, а чай он пьет по-старинному, как проснется в 5-м часу. Что мне делать? Оно, Марья Александровна, конечно. Но подумайте, ведь он моего отца-покойника от петли избавил, когда тот казенные деньги проиграл. Он и крестил-то меня по этому случаю. Если состоится мой брак с Зинаидой Афанасьевной, у меня все-таки только 150 душ, а ведь у него 1 000 000. Люди говорят, даже больше. Бездетен. Угодишь ему, 100 000 по духовной оставит. 70 лет. Подумайте. Ах, боже мой, так что же это вы? Что ж вы медлите? Вскричала Марья Александровна, едва скрывая свою радость. — Поезжайте, поезжайте, этим нельзя шутить. Тот-то я смотрю, за обедом вы такой скучный. Поезжайте, монами, поезжайте. Да вам бы следовало давеча утром с визитом отправиться, показать, что вы дорожите, что вы цените его ласку. Эх, молодежь, молодежь! Да ведь вы же сами, Марья Александровна! В изумлении вскричал Мозгляков. Вы же сами нападали на меня за это знакомство. Ведь вы же говорили, что он мужик, борода, в родне с кабаками, с подвальными, да поверенными. Ах, монами, мало ли мы что говорим необдуманного. Я тоже могу ошибиться. Я не святая. Я, впрочем, не помню, но я могла быть в таком расположении духа. Наконец, вы тогда еще не сватались к Зиночке. Конечно, это эгоизм с моей стороны, но теперь... Я поневоле должна смотреть с другой точки зрения, и какая мать может обвинить меня в этом случае? Поезжайте, ни минуты не медлите. Даже вечер у него посидите, да послушайте. Заговорите как-нибудь обо мне. Скажите, что я его уважаю, люблю, почитаю. Да так половче, получше. Ах, боже мой, и у меня ведь это из головы вышло. Мне бы надо самой догадаться вас надоумить. «Воскресили вы меня, Марья Александровна!» — вскричал восхищенный Мозгляков. «Теперь, клянусь, буду во всем вас слушаться. А то ведь я вам просто боялся сказать. Ну, прощайте, я и в путь. Извините меня перед Зинаидой Афанасьевной. Впрочем, непременно сюда...» «Благословляю вас, монами! Смотрите же обо мне-то, поговорите с ним. Он действительно примилый старичок». Я давно уже переменила о нем мои мысли. Я и всегда, впрочем, любила в нем все это старинное, русское, неподдельное. Au revoir, mon ami. Au revoir. Да как это хорошо, что его черт несет. Нет, это сам Бог помогает, — подумала она, задыхаясь от радости. Павел Александрович вышел в переднюю и надевал уже шубу, как вдруг откуда ни возьмись Настасья Петровна. Она поджидала его. «Куда вы?» — сказала она, удерживая его за руку. «К Бородуеву, Настасья Петровна! Крестный отец мой! Удостоился меня крестить! Богатый старик оставит что-нибудь, надо польстить!» Павел Александрович был в превосходнейшем расположении духа. «К Бородуеву? Ну так и проститесь с невестою!» — резко сказала Настасья Петровна. «Как так проститесь?» «Да так! Вы думали, она уж и ваша? А вон ее за князя выдавать хотят. Сама слышала». «За князя? Помилосердствуйте, Настасья Петровна». «Да чего помилосердствуйте? Вот, не угодно ли самим посмотреть и послушать? Бросьте-ка шубу, подите-ка сюда». Ошеломленный Павел Афанасьевич бросил шубу и на цыпочках отправился за Настасьей Петровной. Она привела его в тот самый чуланчик, откуда утром подглядывала и подслушивала. «Но помилуйте, Настасья Петровна, я решительно ничего не понимаю». «А вот поймете, как нагнетесь и послушаете. Комедия, верно, сейчас начнется». «Какая комедия?» «Тссс! Не говорите громко. Комедия в том, что вас просто надувают. Давеча, как вы отправились с князем, Марья Александровна целый час уговаривала Зину выйти замуж за этого князя. Говорила, что нет ничего легче его облапошить и заставить жениться. И такие крючки выводила, что даже мне тошно стало. Я все отсюда подслушала. Зина согласилась. Как они вас-то обе честили. Просто за дурака почитают. А Зина прямо сказала, что ни за что не выйдет за вас. Я-то дура. Красный бантик приколоть хотела. Послушайте-ка, послушайте-ка. Да ведь это же безбожнейшее коварство, если так, прошептал Павел Александрович, глупейшим образом смотря в глаза Настасье Петровне. Да вы только послушайте и не то еще услышите. Да где же слушать? Да вот нагнитесь, вот в эту дырочку. Ну, Настасья Петровна, я не способен подслушивать. Когда хватились, тут, батюшка, честь-то в карман. Пришли, так уж слушайте. Ну, однако ж, они способны, так и оставайтесь с носом. Вас же жалеют, а он куражится. Мне что, ведь я не для себя. Я и до вечера здесь не останусь. Павел Александрович, скрипя сердце, нагнулся к щелочке. Сердце его билось, в висках стучало. Он почти не понимал, что с ним происходит.